Аня от удивления выпустила из рук свечу и тарелку, и все вместе, тарелка, свеча и яблоки, с грохотом покатились по лестнице в подвал, где все это, испачканное растопленным воском, нашла и собрала на следующий день Марила, возблагодарив провидение за то, что дом не загорелся. «Что случилось, Диана?» — воскликнула Аня. «Ты, наконец, уговорила маму?» «Ох, Аня, пойдем скорее», — умоляла Диана в волнении. «Наша Мини ужасно заболела, у нее круп». «Это молодая Мэри Джо, — говорит, — папа с мамой уехали в город, и некому поехать за доктором. Мини ужасно плохо, и Мэри просто не знает, что делать, и... Ох, Аня, мне так страшно!» Мэтью, не говоря ни слова, взялся за шапку и пальто, проскользнул мимо Дианы и исчез в темноте двора. «Он пошел запрягать гнедую, чтобы ехать в Кармоди за доктором», — сказала Аня, торопливо натягивая капор и пальтишко. «Я в этом уверена так, будто он мне об этом сказал. Мы с Мэтью родственные души, и я могу читать его мысли, и слова не нужны». «Боюсь, он не застанет доктора в Кармоди», — всхлипывала Диана. «Я знаю, что доктор Блэр уехал в город на митинг, и доктор Спенсер, наверное, тоже». Мэри никогда не видела больных крупом, а миссис Линд тоже уехала. «О, Аня!» «Не плачь, Ди», — сказала Аня бодро. «Я точно знаю, что надо делать при крупе. Ты забываешь, что у миссис Хаммонд три раза были близнецы. Если нянчишь три пары близнецов, то, разумеется, приобретаешь большой опыт. У них у всех по очереди был круп. Подожди минутку, я возьму бутылочку с лекарством. А то у вас может и не оказаться дома. Ну, пошли». Взявшись за руки, девочки выбежали из дома и поспешили по тропинке влюбленных через заледеневшее поле, потому что снега в лесу было слишком много. Аня, хоть и искренне огорченная болезнью Мини, не могла остаться равнодушной к романтичности всей ситуации и приятному чувству от возможности еще раз разделить эту романтичность с родственной душой. Ночь была ясной и морозной. Тени деревьев казались эбеново-черными, а покрытый снегом склон — серебряным. Крупные звезды сияли над тихими полями. Тут и там стояли темные островерхие ели с припорошенными снегом ветвями, в которых гулял ветер. Аня думала о том, как восхитительно бежать и мельком оглядывать всю эту таинственность и прелесть вместе со своей задушевной подругой, с которой так давно была разлучена. Мини, трехлетняя малышка, действительно была очень больна. Она лежала на диване в кухне, метаясь в жару, а ее хриплое дыхание было слышно во всем доме. Молодая Мэри Джо, полногрудая и широколицая французская девушка из Крика, которую миссис Барри наняла на время своего отсутствия приглядеть за детьми, совершенно потеряла голову и была не в состоянии ни подумать о том, что нужно делать, ни сделать, даже если бы знала, как поступить. Аня принялась за дело умело и быстро. «У Мини, несомненно, круп. Случай тяжелый, но я видела и хуже. Прежде всего, нам потребуется много горячей воды. Я уверена, Диана, что воды в чайнике не больше чашки. Вот, я его наполню. Мэри, а вы могли бы подложить поленьев в печку? Я не хочу ранить ваши чувства, но мне кажется, что вы и сами могли об этом догадаться. Теперь я раздену Мини и уложу в постель, а ты, Диана, постарайся найти мягкую фланелевую одежду. Прежде всего, я хочу ей дать немного лекарства». Мини не хотела принимать лекарства, но недаром Аня выненчила три пары близнецов. Лекарство было благополучно проглочено, и не один раз. В эту долгую тревожную ночь, когда обе девочки терпеливо ухаживали за больной Мини. А Мэри, добросовестно старавшаяся сделать все, что могла, развела и поддерживала в печи такой сильный огонь, что пламя даже гудело и кипятило столько воды, что хватило бы на целую больницу страдающих от крупа детей. Было 3 часа ночи, когда приехал Мэтью с доктором, которого ему удалось найти только в Спенсервале. Но срочная необходимость в помощи врача уже отпала. Мини было гораздо лучше, и она крепко спала. «В какой-то момент я была ужасно близка к отчаянию», — объясняла Аня. Ей становилось все хуже и хуже, хуже, чем близнецам Хаммондов. Даже последней паре. Я даже подумала, что она задохнется. Я дала ей все, что еще оставалось в бутылке, и сказала себе: «Не Диане или Мэри», потому что не хотела пугать их еще больше. Они и так были напуганы, но самой себе, чтобы дать выход чувствам. Это последняя слабая надежда и, боюсь, напрасная. Но через 3 минуты она откашляла пленку и сразу почувствовала себя лучше. «Вам придется просто вообразить, доктор, какое я испытала чувство облегчения, потому что я не могу выразить это словами. Знаете, есть некоторые вещи, которые невозможно выразить словами». «Да, я знаю», — кивнул доктор. Он смотрел на Аню так, как будто то, что он о ней думал, тоже невозможно было выразить словами. Потом он, впрочем, все-таки выразил это вернувшимся с митинга мистеру и миссис Барри. «Эта рыжая девочка, которая живет у Касбертов, просто молодец. Могу вас уверить, что это она спасла жизнь вашей малышке, потому что могло быть уже слишком поздно, когда я добрался сюда. Она обладает и умением, и присутствием духа, совершенно удивительными для ребенка ее возраста. Я никогда не видел таких глаз, как у нее, когда она рассказывала мне, как все происходило». Чудесным морозным белым утром Аня возвращалась домой с закрывающимися после бессонной ночи глазами, но по-прежнему неутомимо болтая с Мэтью, пока они пересекали длинное белое поле и брели под волшебно сверкающим сводом кленов по тропинке влюбленных. «Ах, Мэтью, какое чудесное утро! Мир выглядит так, будто Бог придумал его для своего собственного удовольствия, правда? Эти деревья выглядят так, будто я могла бы сдуть их своим дыханием». Она подула. «Я так рада, что живу в мире, где бывают снега и морозы, а вы?» «И я так рада теперь, что у миссис Хаммонд было 3 пары близнецов. Иначе я не знала бы, как помочь Мине. Мне очень жаль, что я сердилась на миссис Хаммонд за то, что у нее близнецы. Ах, Мэтью, я совсем засыпаю. Я не могу идти в школу. Я чувствую, что не смогла бы держать глаза открытыми и оказалась бы такой бестолковой. Но я терпеть не могу оставаться дома, потому что Гил... Кто-то другой станет первым в классе, а так трудно потом опять выйти вперед. Хотя, конечно, чем труднее, тем больше получаешь удовольствия, когда добьешься успеха, правда?» «Ну, я думаю, ты справишься», — сказал Мэтью, глядя на Анино бледное лицо и темные круги под глазами. «Ты лучше сразу ложись в постель и выспись как следует. Я сам все сделаю по дому». Аня послушно легла в постель и спала так долго и крепко, что проснулась только, когда на дворе уже был ясный бело-розовый зимний день. Она спустилась в кухню, где уже сидела с вязанием вернувшаяся домой Марила. «Ах, вы видели премьера?» — тут же воскликнула Аня. «Как он выглядит, Марила?» «Ну, премьером его наверняка выбрали не за его внешность», — сказала Марила. «Ну и нос у него. Ну, говорить он умеет. Я была горда, что принадлежу к консерваторам. Рэйчел Линд, конечно, как сторонница либералов, не получила никакого удовлетворения. «Твой обед в печи, Аня, и можешь взять в кладовой сливовое варенье. Я думаю, ты ужасно голодна. Мэтью рассказал мне, что было ночью. Какое счастье, что ты знала, как помочь больной. Я бы понятия не имела, что делать, потому что никогда не видела больных крупом. Ну-ну, не говори ничего, пока не поешь. Я уже догадываюсь по твоему виду, что ты просто разрываешься от желания поделиться новостями, но они подождут.